Я лично отношусь скорее к разряду простаков. Иду всегда впереди, зная, что именно здесь и бывают основные потери. Когда порой закрадывается страх, меня это радует. Я объясняю себе, что это к лучшему, что страх только заставляет тебя действовать собранно, точно, как приказано. Я вспомнил про газету и разложил обрывки на одеяле. Какая стыдуха предать товарищей. Он не бросился во время боя в атаку, а зарылся мордой в землю. Зато, вернувшись домой, не закопал себя поглубже в землю, а немедленно бросился в атаку. Стал рассылать письма политическим деятелям, обвиняя их в том, что они посылают нас в бой, ничтоже сумнявшися, не думая ни о нас, ни о том, зачем и как вести эту войну. Это их не волнует, а волнуют их только свои собственные предвыборные войны. Ну и болтовня, пидор да и только. Что он хочет сказать? В Суджуде написано в газете. Раненый десантник голыми руками пытался преградить путь террористу из Хизбаллы, который застал их врасплох. Здоровый как шкаф несется на него, в их пятнистой форме с Калашниковым, Слау и двумя гранатами, уже чувствует запах крови. А этот парашют, как называют у нас оторванных десантников, бросился на него, не думая, что сам может попасть в руки Хизбаллы, сбил эту гориллу с ног и вырвал у него оружие, после чего тот сбег. Парня объявили героем, но только на сутки. А потом начгенштаба отчислил его из части за то, что он не продолжал преследовать террориста. И действительно, почему не погнался за ним? «Стыд-позор», — писали газеты, — «спрятался в окопе». Я был бы очень не против, если бы такая заварушка произошла у нас на форпосте, чтобы бойцы проснулись, вспомнили, зачем они здесь. А они здесь для того, чтобы сражаться. Тут зашел Ривер с двумя чашками какао. Если Ривер с какао, значит, он хочет поговорить. Я выбросил обрывки в мусорное ведерко. «Ну, что ты думаешь?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он. «Что тут можно не знать?» «Это сложно». «Нет ничего сложного, Ривер, можешь поверить. Я прочел. Он сам заявляет, что его мать, активистка в левом движении, не давала ему покоя, просверлила ему дырку в мозгах. В этом все дело, и это еще раз доказывает, что споры выводить войска, не выводить, подрывают боевой дух». «Все непросто, Эрос. Ну, выкладывай. Как можно спорить с его доводами? Он видел, что каждый, кто высовывался, получал пулю. Понимал, что бой проигран, что ничего не изменишь, что его шансы равны нулю, и если он поднимет голову, то загнется на месте. Что он должен был делать? Идти на самоубийство? Что лучше, трое погибших или пятеро, шестеро? Отдать жизнь только ради того, чтобы можно было сказать, что не боишься прямого контакта с противником? Ливанони, который, как мы думали, спит мертвецким сном, соскочил с койки на втором этаже, устремил на Ривера свои глаза серийного убийцы, схватил его за горло и сказал спокойно, но угрожающе: «Ты начинаешь загнивать, Наор Ривер, а гнилые яблоки надо выбрасывать из ящика». Мы замерли от удивления, что он вообще вмешивается. «Ладно, неважно», — пробормотал Ривер и выбежал из-под лодки. «Ты что, псих? Дай человеку выговориться!» — крикнул я и выбежал за Ривером. Догнал его в коридоре возле лазарета, прислонил спиной к стене. У него были красные глаза, как у обиженного щенка. «Может быть, наша армия предпочитает видеть своих героев исключительно в мертвом виде?» — сказал он. «Мы здесь в одной лодке», — сказал я, стиснув его локти. «Если что-то случится со мной, та же участь постигнет тебя и всех остальных, и некому будет прийти к нам на помощь. Если что-нибудь случится с Бейлисом, с тобой или со Шпицером, то потому что мы не пришли на помощь. Каждый из вас должен понимать, что если он не пойдет на врага, то значит он предал своих товарищей. Дело уже не в том, для чего мы сюда направлены, и не в защите северных поселений. Это наш долг, друг перед другом, перед товарищами». Ривер кивнул. Он понял. Я зашел вместе с ним в сержантскую подлодку и собрал всех. «Послушайте меня внимательно», — обратился я к ним. «Храбрость в бою, чувство локтя, хладнокровие, ответственность, личный пример, помните? Это то, что мы делаем здесь. То, на чем мы держимся. То, что сохранит нам жизнь, всем и каждому. Сейчас я даю вам еще раз, второй и последний, возможность, парашют, катапульту, которая выбросит вас отсюда и вернет к серой, будничной жизни там, внизу. Если кто-то чувствует, что у него не хватает яиц, что друзья для него не превыше всего, что он не готов на жертвы, пусть скажет сейчас. Такому не место здесь. Никто не произнес ни звука. Гробовое молчание. Я сказал, кто считает, что не должен здесь находиться, пусть поднимет руку. Боас и Тамар подняли. За ними Эмилио и Кока. По глазам Ривера было видно, что и его рука тянется вверх, но совесть ему не позволяет подвести меня так перед всеми. «Так что вы делаете здесь?» — спросил я, а когда никто не ответил, крикнул во все горло. «Отвечайте!» «Нас бросили, предали!» — срывающимся голосом выкрикнул Боас. «Мы тут торчим, а никто не позаботится, не поднимет задницу привести нам батареи, когда зуб на зуб не попадает от холода. Никто не позаботится привезти вовремя новые контейнеры, когда у нас кончается вода. Никто не остановит машину, когда мы ловим попутку на выезде из Кирьят-Шмоны. Так для кого мы загибаемся здесь? Кто это оценит?» «Ты сам себя слышишь, нытик поганый?» Я задал ему сионистского жару о глазах, которые должны смотреть на Набатию, чтобы спина прикрывала Митулу. «А что еще я мог придумать?» «На войне есть закон», — объяснил я. «Любая оборонная линия может быть в конце концов прорвана. Если выстроить цепь, и я побегу на нее, то в первый раз мне не удастся пробить ее. Может быть, и во второй раз, а на третий я ее протараню. А если побегут двое, один может изловчиться и перескочить. Для того и существует полоса безопасности. Террористу удастся пройти первый форпост, и тут на его пути второй. Удастся миновать и его, пожалуйста, третий. Главное, чтобы он не добрался до границы. И факт, что границу ни один еще не перешел. Не слушайте всякие бредни. Армия считает, что наше присутствие здесь необходимо, и мы выполним свой долг. «То, что ты должен был сказать, как офицер, ты сказал», — прервал меня Ривер. «Но ты же один из нас. Скажи просто, по-человечески, положа руку на сердце. Ты считаешь, что наше место здесь?» «Брось», — ответил решительно я. «Есть приказ, и его нужно выполнять».